от миссис Уоррен до Маугли. Удивительно разносторонним переводчиком была и Нина Леонидовна Дарузес. Сопоставьте выхваченное на удачу. Остро-сатирический Мартин Челсвит Диккенса и рассказы Мопассана. Всего-то несколько, но среди них такие значительные, как «Старик» и «Знаменитое ожерелье». «Приключения наших друзей детства» Тома Сойера и Гека Фина. И один из самых известных, жестоко обличительных рассказов о Генри «Дороги, которые мы выбираем». Богатейшая палитра, нелегко тут выделить что-то самое-самое, особенно поражающее мастерством перевоплощения. И все же рискну назвать перевод, так сказать, из ряду вон. Театральному зрителю хорошо знакомая неприятная, по определению шоу, безжалостно-сатирическая его пьеса «Профессия миссис Уоррен». Вот где Дарузес изумляет глубиной проникновения в своеобычную колючую стилистику автора. Надо ли пояснять, что перевод пьесы — искусство еще посложнее, чем перевод прозы? Когда читаешь глазами, легче воспринимаешь даже очень сложно построенную фразу. На худой конец можно ее перечитать. Реплику, произносимую со сцены, уж непременно надо построить так, чтобы она не просто прозвучала по-русски, но не оказалась бы мучением для актера, не пришлось бы ему, что называется, вывихнуть язык, и чтобы на слух она сразу была внятной зрителю. В первой же сцене добропорядочный и чувствительный мистер Прэтт беседует с юной Виви, тоже вполне добропорядочный, но притом весьма самостоятельный и отнюдь не чувствительный. Она покуда понятия не имеет, чем занимается и на какие деньги дала ей образование ее мамаша. Прэтт. «Как я рад, что ваша матушка не испортила вас. Виви, чем это?» Прэтт. «Ну, вас могли вырастить очень чопорной. Я всегда опасался, что ваша матушка злоупотребила своим авторитетом и воспитает вас в самых строгих приличиях. Буквально, чтобы делать вас». Виви, а разве я вела себя неприлично? Прэтт. О нет, боже мой, нет. То есть это не то, что принято считать неприличным. Очень выразительно, без формалистического непременного повторения, обыграно слово «conventional», его корень и обычное значение — приличие условности. Прэтт разговаривает учтиво, фраза у него мягкая, плавная. «Как это хорошо, что вы заняли третье место на экзамене по математике. Именно третье. Первое место всегда занимает какой-нибудь рассеянный, чахлый юнец, который заучился чуть ли не до смерти. Буквальный перевод был бы тут сложен до непроизносимости, а смысл и тон перевода у Дарузес безукоризненно верны. Не то речь Виви. Эта бойкая девица изъясняется в полном соответствии со своим нравом. Газеты наперебой кричали, были полны, а студентке, которая отвоевала первое место у лауреата, обогнала, победила. Вот мама и вбила себе в голову, что я должна сделать то же. Я сказала ей напрямик, что не стоит тратить время на зубрежку, раз я не собираюсь идти в учительницы. На этом мы с ней порешили, хотя без воркотни не обошлось. Можно и не приводить сплошь подлинник. Каждый оборот, каждое слово в переводе верны по смыслу и тону. Никакой натяжки. Все передано живыми речениями, по-настоящему разговорно. Это живость молодого задора, что называется юношеского максимализма, без малейшей вульгарности. Бойкий легкомысленный Фрэнк болтает примерно в том же духе. Я дошел до точки. Буквалист не отказался бы от кризиса. Папе Римскому о своем папаше, священнике, пришлось заплатить за меня долги. Поэтому он сидит теперь на мели, буквально вследствие чего. А вас как сюда занесло? Нет, как это здорово, что вы здесь. Что ни слово, мальчишеский петушиный задор, но грубости, вульгарности нет и здесь. А вот миссис Уоррен, мамаша Виви, с самого начала изъясняется по-другому. «Просто умираю, до чего хочется пить. Из молодежи следует выбивать эту дурь и еще кое-что в придачу. Тут каждая мелочь выдает вульгарную невежественную бабу, прежде всего интонации передано, что речь ее еще и неправильна, не очень-то грамотна. Под стать ее речи облику и относящиеся к ней, нередко развернутые и очень выразительные, как всегда у шоу, авторские ремарки. Вот, к примеру, налетая на достопочтенного Сэмюэля. «Да ведь это Сэм Гарднер. Скажите, пожалуйста, пастором стал. Не узнаете нас, Сэм? Это Джордж Крофтс, собственной персоной, только вдвое толще прежнего». А пастор, отвечая, лепечет в смятении. И опять превосходные ремарки. Сперва весь побагровев, конечно, не буквально очень красный, very red. Потом готовый провалиться сквозь землю. «Лучше не скажешь. Это куда вернее, чем обычное, а здесь было бы до беззубости гладко, отчаянно смущенный». Не забудем, каждая ремарка у шоу весьма существенна. Пьеса его равно предназначена и для сцены, и для чтения. Когда Фрэнк пробует любезничать с миссис Уоррен, у нее с языка поминутно слетают не слишком изысканные в устах якобы почтенные особы словечки. «Да ну, у вас не ваше дело. Эти пустячки тоже отлично найдены для «Get out» и «Never you mind». Разговорное, но правильное «Never mind» обычно и переводится помягче, например, «Не беспокойтесь». Подлинная натура этой особы опять пробивается на свет Божий из-под маски добропорядочности. «Беспутный мальчишка, ну и нахал, клейма негде поставить», — говорит она Фрэнку. «Как же ты ушла, не сказавшись мне? Почем я знаю, куда ты девалась?» Так выражается ее материнская заботливость. И, конечно, она не стесняется в выражениях, разговаривая со своим компаньоном Крофтсом, который, имея титул баронета, вместе с нею наживается на содержании публичных домов. «Мне один мизинец моей дочери дороже, чем вы со всеми вашими потрохами». Или «Вы хоть и кутила, а скарит». Но когда она, оскорбленная высокомерием Виви, выкладывает дочке всю правду, беспрекрас втолковывает, почему свернула с пути добродетели, в ее грубости появляется пафос обличения. Это тоже сполна передано по-русски. Она и ее сестра Лис — незаконные дочери злополучной вдовы, торговки рыбой. Отца не знает, догадывается, что он был человек сытый и гладкий. Мать врала, будто бы он был из благородных, ну, не знаю. А наши сводные сестры были щуплые, некрасивые, сущие заморыши, зато честные и работящие. Мы с Лиз забили бы их до смерти, если б не мать. Та нас тоже била смертным боем, чтобы мы их не трогали. Такая вот невеселая судьба. Сперва честная жизнь, работа по 14 часов в сутки, за 4 шиллинга в неделю на своих харчах. Худо было и сестре, но станет она топиться, как бы не так. Потом. Неужели нам с Лиз было оставаться в дурах, чтобы другие торговали нашей красотой? Как же, держи карман. Профессия миссис Уоррен — пример того, как овладели причудливой манерой Бернарда Шоу мастера кашкинской школы. Это лишь одна грань мастерства Нины Леонидовны. Но при всей его многогранности, кажется, трудно поверить, что в ее же переводе уже несколько поколений читают книгу совсем-совсем иного звучания — «Маугли». Книга «Джунгли» существовала на русском языке еще в дореволюционных изданиях. Собрание сочинений Киплинга выходило отдельными выпусками, потом их полагалось переплетать по томам. Помнится раннее детство, нежно любимая книжица в бумажной обложке — и, хорошо помнится, никак не удавалось выговорить первое слово «волка отца» — возглас «аугрх». Так и было напечатано, по неподражаемой тогдашней наивности повторили буквы за буквой «аугрх». Не только мы в 4-5 лет, папа-волк тоже этакого бы не выговорил. А по сути своей оно куда проще, равнозначно нашему «уф» или «р». Были и переводы более поздние, в том числе казенно-буквалистские. Читая малышу вслух, приходилось тут же переводить их с канцелярита на русский, иначе ребенку не понять. Помню и такое. Медведь Балу объясняет своему нерадивому ученику. «Надо твердо знать все законы и великие слова всех звериных племен. Тогда ни одна нога не поднимется на тебя в джунглях». Переводчик не учел, что ногу зверь поднимает в других случаях, а грозна и опасна его лапа. Взамен таких, с позволения сказать, переводов и воссоздала по-русски Маугли для наших ребят Дарузес. Что ни страница, то щедрой россыпи отличных, выразительных слов и речений. А главное, верны и убедительны образы и нравы, пестрого населения джунглей. Читать эту книжку — наслаждение. Но, кроме того, любопытно и поучительно хоть на коротке сравнить ее с одним и не самым старым из прежних переводов. Вот на первой же странице появляется шакал Табаки. В том переводе он маленькая тень с пушистым хвостом. Очень мило так может выглядеть и котенок. Дарузес для эпитетов Литл и Баши выбрала другие слова. Низенькая тень с косматым хвостом. Сразу ощущаешь другой облик и характер. Шакал-блюдолис вовсе он не симпатичен. Он не просто визжит, как в прежнем переводе, а хнычет. Он прибедняется. Для такого ничтожества, как я, и голая кость — целый пир. В старом переводе Займовского — для такой ничтожной особы. Слова не просто не сочетаются, они воюют друг с другом, а все потому, что буквалист втащил в русский текст «person» в первом значении. При такой дословности опять и опять возникает нелепица. Счастье и крепкие белые зубы да сопутствуют твоим благородным чадам. Это не только безвкусная пышность, это еще и смешно. Первое значение глагола «go» — «идти», но чтобы зубы кому-то сопутствовали. У Дарузес «go with», разумеется, просто пожелание. Удачи и крепких белых зубов твоим благородным детям. Табаки хвалит волчат в глаза и рад, что смутил этим волков родителей. Уж такова шакалья природа. Сглазить, причинить вред, накликать беду — для него удовольствие. Отец-волк выгоняет его из логова. У Займовского «довольно ты наделал зла». В подлиннике на этот раз другое слово «харм», но Дарузес не упускает случая продолжить игру слов. Это ведь не всегда удается. У нее «довольно ты намутил сегодня». А позже за вредный нрав Багира назовет Табаки «смутьян». Отец-волк с презрением отзывается о Шерхане, которому вздумалось есть человечину. Конечно же, недословно, как в старом переводе «есть человека». А разъяренная мать-волчица чистит тигра «фишкиллер», буквально убийца рыбы. У Займовского длинно, неестественно, пожиратель рыб и лягушек. Разве это похоже на гневный возглас? У Дарузес кратко: зло, рыбоед. Вот впервые приходит к волкам голенький смуглый ребенок. Мягкий, весь в ямочках, крохотный живой комочек. Такой милый, теплый образ никак не создать бы, перенеся из подлинника на русскую страницу атом. Передано не слово, а облик трогательного крохотного существа, заключенный здесь в английском атом. Займовский здесь тоже отошел от буквальности, но впал в сюсюканье. Нежнейший пухленький крошка. У Дарузес не ложной выспренности, вспомните, особо сопутствует чадам, не слащавости. Ее переводу, как работам всех кашкинцев, присущий вкус, такт, чувство меры. Человечий детеныш? Ну что же, я за детеныша. Я не мастер говорить, но говорю правду. Так и слышишь неторопливую, обстоятельную, немного неуклюжую речь медведя Балу. У Займовского опять выспренно, книжно. У меня нет дара слова. И мягко мурлычет Багира. Стыдно убивать безволосого детеныша. Буквально и у Займовского голова. То же самое нейкт. Но ведь это уже не от автора, а глазами зверя Маугли у Дарузес увиден не голеньким, а безволосым. Очень верный взгляд. И Багира продолжает. Балу замолвил за него слово. У Займовского буквально, казенно, говорил в его пользу. А пантера предлагает вечно голодным молодым волкам выкуп. Только что убитого буйвола, чтобы малыша оставили в живых. Разве это так трудно? И у Займовского дословно. Разве это трудно? Мастер же вставляет коротенькое «так», и оно-то придает мурлыканью пантеры мягкость и вкрадчивость. Займовский точно копирует сложный строй английской фразы, да еще вставляет кое-что лишнее. Выходит казенно-громоздко. Когда вождю стаи случается промахнуться на охоте, то его называют мертвым волком все время, пока он живет, что длится, впрочем, недолго. Еще и прибавлено тяжести, выделенных слов в подлиннике нет. У Дарузы сжато, свободно, естественно, от противного, безошибочно выбранным речением. Когда вожак стаи упустит свою добычу, его называют мертвым волком до самой смерти, которой не приходится долго ждать. У каждого обитателя джунглей своя речь и своя повадка. Это безошибочно выражено в переводе мастера. Эпически величаво повествуют слон Хатхи о том, как в джунгли пришел страх, и суетятся, бестолково болтают обезьяны. Дарузасы называют их болтуньями, говорунами. Конечно же, она не передавала спикер первым, обычным для формалиста словом «оратор». Слово окрашивается по-разному, смотря к кому оно относится, в чьи уста вложено и каким чувством продиктовано. По-английски «кап» — это всякий маленький звереныш. В джунглях маленького Маугли зовут «мэнс кап» — человечий детеныш. Но когда его уже подростка, приняв за оборотня, изгоняют из деревни люди, вольф-скап звучит совсем по-иному. Полно злобы и страхом, даже не волчонок, но волчий выкормыш. Больше 30 лет живет перевод Нины Леонидовны Дарузас. Все мы знаем чудо-историю Маугли. Кто читал ее сам, кто читает детям или уже внукам. Все помним, как ведут себя и разговаривают киплинговые звери, в полном согласии со своим волчьим или медвежьим, тигриным, шакальем или обезьяньим нравом. И остается только восхищаться талантом и артистизмом переводчика.